Часть пятая, глава пятая. «Входите, капитан Сигура!» Капитан Сигура сиял. Сапоги его сияли, пуговицы сияли. И только что припомаженные волосы тоже сияли. Он был словно начищенное до блеска оружие. Он сказал: «Я ужасно обрадовался, когда Милли передала мне ваше приглашение. Нам с вами о многом нужно переговорить. Но сперва давайте сыграем. Сегодня я вас непременно побью». «Сомневаюсь, мистер Уормлд. Я покуда еще не обязан выказывать вам сыновье почтение». Уормлд раскрыл шашечницу. Потом он расставил над ней 24 маленькие бутылочки виски. 12 пшеничного против 12 шотландского. «Это еще что?» «Выдумка доктора Хассельбахера. Мне хочется, чтобы мы сыграли одну партию в память о нем. Тот, кто берет шашку, ее выпивает». «Хитро придумано, мистер Уормлд. Так как я играю лучше, я больше пью. А потом я вас догоню. И выпивки тоже. Я бы предпочел играть обыкновенными шашками. Боитесь остаться битым? Или голова у вас такая слабая?» «Голова у меня не слабее, чем у других. Но, выпив, я могу вспылить. Мне было бы неприятно поссориться с будущим тестем». «Милли все равно не выйдет за вас замуж, Сигура». «Это нам еще надо обсудить». «Вы играете пшеничным. Пшеничный крепче шотландского. У вас будет преимущество». «Я в нем не нуждаюсь. Я буду играть шотландским». Сигура повернул шашечницу и сел. «Почему вы не снимаете пояс? Вам будет удобнее». Сигура положил пояс с кобурой на пол возле себя. «Ладно, я буду сражаться с вами голыми руками», — сказал он весело. «Пистолет у вас заряжен?» «Конечно. Мои враги не дадут мне времени зарядить пистолет». «Убийцу Хассельбахера нашли?» «Нет, он не из уголовного мира. После того, что вы мне сказали, я, конечно, навел справки. Во время убийства он был с доктором Брауном. А разве мы можем не верить президенту Европейского коммерческого общества?» «Значит, и доктор Браун числится у вас в списке». «Разумеется. Ну, а теперь начнем». Как это знает каждый игрок, шашечница пересекается по диагонали надвое большой дорогой. Это линия обороны. Тот, кто держит под обстрелом эту черту, берет в свои руки инициативу. Пересечь ее — значит перейти в атаку на противника. Сигура выбрал дебют «Вызов» и уверенно начал игру, двинув бутылочку в центр доски. Он не обдумывал ходов. Он едва глядел на доску, раздумывал и медлил Уормлд. «Где Милли?» — спросил Сигура. — Ушла. — И ваша прелестная секретарша тоже? — Да, они ушли вдвоем. — Положение у вас с самого начала неважное, — сказал капитан Сигура. Он ударил в центр обороны Уормлда и выиграл старого Тейлора. — Ну что ж, выпьем первую, — сказал он и осушил бутылочку. Уормлд отважился на ответный маневр, чтобы взять противника в клещи, и сразу же потерял еще бутылочку, на этот раз старого Форестера. На лбу Сигуры выступили капельки пота. Выпив, он откашлялся, он сказал: «Уж больно смело играете, мистер Уормлд», — он показал на доску. «Вам следовало взять эту шашку». «Можете меня фукнуть», — предложил Уормлд. Сигура призадумался, он сказал: «Нет, лучше уж вы берите мою шашку». Марка была непривычная. Кэрнгорм. Виски обожгло Уормлду язык. Некоторое время они играли с необычайной для них осторожностью и не брали друг у друга шашек. «А Картер все еще живет в Селбилтмаре?» «Да». «Вы установили за ним слежку?» «Нет, какой смысл?» Уормлд цеплялся за бортовое поле, настаивая на своем уже отбитом обходном маневре, но шансов у него оставалось немного. Он сделал неправильный ход, позволив Сигуре двинуть защищенную шашку на поле Е5 и потеряв возможность спасти свою шашку на поле В6. Пропустил Сигуру последний раз, тот вышел в дамки. «Зеваете?» — сказал Сигура. «Мы можем пойти на размен». «Но у меня дамка». Сигура выпил 4 розы, а Уормлд снял с противоположной стороны доски Хейга. Сигура сказал: «Какой душный вечер!» Он короновал свою дамку, положив на нее клочок бумаги. Уормлд сказал: «Если я ее побью, мне придется выпить 2 бутылочки. У меня есть запасные в шкафу». «Здорово вы все предусмотрели», — сказал Сигура. В его тоне Уормлду послышалось раздражение. Играл Сигура теперь в высшей степени осторожно. Заставить его взять шашку становилось все труднее, и Уормланд начал понимать, в чем слабость его затеи. Хороший игрок может победить противника, не беря у него шашек. Он взял у Сигуру еще одну, и его заперли. Ходить ему было некуда. Сигура вытер потный лоб. «Видите», — сказал он, — «победить вы не можете. Вы должны дать мне отыграться». «Пшеничная виски очень крепкая, свыше 40 градусов». «Давайте меняться, играйте теперь пшеничным вы». На этот раз Уормланд играл черными шотландскими виски. Он заметил 3 выпитые бутылочки у себя и 3 у Сигуры. Он выбрал дебют 14-й старой, который ведет обычно к затяжной игре, ибо теперь уже знал, что единственная его надежда — это раззадорить Сигуру, чтобы тот забыл об осторожности. Он снова попытался подставить партнеру шашку, но Сигура не принял хода. Казалось, он понял, что самый опасный противник не Уормланд, а его собственная голова. Он даже пожертвовал шашкой, не получив тактического преимущества, и Уормланду пришлось выпить Хайрама Уокера. Уормланд понял, что его голова в опасности. Смесь шотландского виски пшеничным была убийственной. Он попросил: «Угостите меня сигаретой». Сигура перегнул через стол, чтобы дать ему огня, и Уормланд заметил, как у него дрожат руки. Зажигалка не действовала, и он выругался с неожиданной злостью. «Еще 2 бутылочки, и он мой», — подумал Уормланд. Ну, а дать шашку упорствующему противнику было так же трудно, как взять шашку у него. Помимо его воли, победа стала доставаться Уормланду. Он выпил Харпера и вышел в дамки. Он сказал с наигранным торжеством: «Игра моя, Сигура, сдавайтесь!» Сигура, нахмурившись, смотрел на доску. В нем явно боролись 2 чувства — желание победить и желание сохранить трезвую голову. Однако голову его туманил гнев, а не только виски. Он сказал: «Ну и свинство! Так играть шашки!» Теперь, когда у его противника была дамка, он больше не мог рассчитывать на бескровную победу, потому что дамка обладает свободой передвижения. На этот раз он пожертвовал таверной в Кентукки. Но жертва была вынужденная, и он разразился проклятиями. «Вот черт! Да эти штуки все разные, стекло! Где это слыхано о шашках из стекла?» Уормланд чувствовал, что и его мысли путаются от пшеничного виски, но миг победы или поражения настал. Сигура сказал: «Зачем вы передвинули мою шашку?» «Нет, это красная этикетка моя. Не могу я, будь они прокляты, запомнить разницу между пшеничным и шотландским. Бутылочки как бутылочки. Вот и разбирайся в них». «Вы сердитесь, потому что вы проиграете?» «Я никогда не проигрываю!» И тут Уормланд сделал вид, будто совершил оплошность. Он подставил под удар свою дамку. Какой-то миг ему казалось, что Сигура этого не заметил. А потом он решил, что, боясь пить, Сигура нарочно упускает счастливую возможность. Однако соблазн взять дамку был велик, тем более, что это грозило Уормланду полным разгромом. Его собственная шашка выйдет в дамки и устроит врагу форменное побоище. И все же Сигура колебался. Разгоряченное от виски и духоты лицо его словно оплывало, как у восковой куклы. Глаза застилал туман. Он спросил: «Зачем вы это сделали?» «Что?» «Потеряли дамку и партию». «Черт, я не заметил. Я, наверное, пьян». «Вы пьяные?» «Немного». «Но я тоже пьян. И вы знаете, что я пьян. Вы нарочно стараетесь меня спаить. Зачем?» «Не валяйте, дурака, на что мне вас паивать? Бросайте игру, пускай будет ничья». «К черту! Не желаю! Но я знаю, зачем вы хотите меня споить. Вы хотите показать мне список». «Нет, вы хотите, чтобы я показал вам список». «Какой список?» «Все у меня в руках. Вот так. Где Милли?» «Я же вам сказал, она ушла». «Сегодня же пойду к начальнику управления. Всех вас возьмем в силки». «И Картера?» «А кто такой ваш Картер?» Он помахал пальцем перед носом Уормланда. «Вы тоже в списке. Но я-то знаю, что вы никакой не шпион. Вы симулянт». «Поспали бы немножко, Сигура. Игра кончилась в ничью». «Желаю. Смотрите, я пью вашу дамку». Он откупорил красную этикетку и выпил. «За дамку пью 2 бутылочки, — сказал Вормланд и протянул ему «Танос-Дейл Крим». Сигура тяжело развалился на стуле, подбородок его мотался из стороны в сторону. Он сказал: «Ну, признайтесь, что вы побиты, я не играю по вдавке». «И не думаю, я отрезвею вас. Смотрите, беру фука, играйте дальше». Канадская ячменная виски «Лорд Калверт» почему-то затесалась среди бутылочек пшеничного. И Вормланд его проглотил. Он подумал: «Надо, чтобы это была последней. Если Сигура сейчас не свалится, все пропало. Я буду так пьян, что не смогу нажать на курок. Он, кажется, говорил, что пистолет заряжен». «Вам ничего не поможет», — шепотом произнес Сигура. «Все равно ваше дело — каюк». Он медленно повел рукой над шашечницей, словно нес ложку с яйцом к смятку. «Видите?» — он взял одну шашку, другую, третью. «А ну-ка выпейте, Сигура. Георг IV, королева Анна, горная королева. Игра кончилась по-королевски. Ходите, Сигура. А может, мне вас снова фукнуть? Пейте. Бочка 69. Ну еще одну. Выпейте, выпейте, Сигура. Опора Гранта, старик Арджил. Пейте, пейте, Сигура. Теперь я сдаюсь». Но сдался Сигура. Вормланд расстегнул ему воротник мундира, чтобы легче было дышать, и прислонил его голову к спинке стула. Но и сам он ступал не твердо, когда шел к двери. В кармане у него лежал пистолет Сигуры. Добравшись до Севил Билтмора, он позвонил Картеру по внутреннему телефону. Видно, нервы у Картера крепкие, куда крепче, чем у него. Картеру не удалось выполнить свою миссию на Кубе, однако он не уезжал. Он выжидал своего часа, как снайпер или манок для диких уток, Вормланд сказал. «Добрый вечер, Картер». «А, это вы, добрый вечер, Вормланд». В голосе слышался холодок, в нем звучала оскорбительная «добродетель». «Хочу перед вами извиниться, Картер, за эту дурацкую выходку с виски. Был здорово пьян. Да и сейчас чуточку пьян, и не люблю извиняться». «Ладно, ладно, Вормланд. Ступайте, проспитесь». «Еще издевался, что вы заикаетесь. Порядочные люди так не поступают». Он поймал себя на том, что разговаривает как Готтерн. Лицемерие, видно, профессиональная болезнь. «Я ни черта не понял, куда вы гнете». «Я скоро, скоро сообразил, что произошло. Вы тут совершенно ни при чем. Проклятый метрдотель сам отравил свою собаку. Пес был очень старый, но, ей-богу же, надо было его усыпить, а не давать ему отравленные объедки». «А, вот оно что. Спасибо, что позвонили, голубчик, но сейчас уже поздно, я ложусь спать». «Лучший друг человека». «Что говорите громче?» «Цезарь, друг короля. А потом тот... жесткошерстый, помните? Он пошел ко дну во время ютландского сражения. До самого конца охранял на мостике хозяина». «Вы пьяны, Вормланд». «Куда проще изображать пьяного, когда ты выпил. Сколько же, в конце концов, он выпил шотландского и пшеничного? Пьяному человеку верят, истина в вине. С пьяным человеком и расправиться легче». Картер был бы круглым дураком, если бы не воспользовался таким удобным случаем. Вормланд сказал: «А на меня как раз нашло настроение пошататься по разным местам». «По каким местам?» «По злачным местам, по тем самым, которые вам так хотелось поглядеть». «Но сейчас уже поздно». «Самое подходящее время». Даже сюда, на другой конец провода, ему придавалось колебание Картера. Вормланд сказал: «Возьмите с собой пистолет». Он вдруг почувствовал странную неохоту убивать безоружного убийцу, если только Картер окажется безоружным. «Пистолет? Зачем?» «В таких местах тебя иногда пытаются обчистить». «А почему бы вам не взять свой?» «У меня, увы, его нет». «У меня тоже». Вормланду показалось, что он услышал металлический щелчок взводимого курка. «Алмаз режет алмаз», — подумал он и улыбнулся. Но улыбка также вредна в ближайшую минуту ненависти, как и в ближайшую минуту любви. Ему пришлось напомнить себе, как выглядел Хассельбафер, когда смотрел на него с пола в баре. Они не дали старику ни одному шанса спастись, и вот он дает их Картеру больше, чем надо. Он стал жалеть, что так много выпил. «Подождите меня в баре». «Только поскорее». «Мне надо одеться». Вормланд был рад, что в баре темно. Картер, наверное, созванивается со своими друзьями и назначает им свидание, но в баре им все же не удастся его пристрелить, прежде чем он их заметит. С улицы только один вход, из гостиницы тоже, а к задней стене пристроено нечто вроде балкончика, в случае чего на перила можно опереть руку с пистолетом. Всякий человек, вошедший в бар, должен сперва привыкнуть к темноте. Вормланд это знает по себе. Он не сразу мог разобрать, был тут один посетитель или двое. Так тесно прижалась друг к другу парочка на диване возле выхода на улицу. Он сел на балкончике и заказал виски. Но так до него и не дотронулся, следя за обеими дверьми. Наконец кто-то вошел. Лица разглядеть он не мог. Он узнал Картера по руке, похлопавший карман, где лежала трубка. «Картер?» Картер подошел. «Ну, поехали», — сказал Вормланд. «Да пейте виски, я составлю вам компанию». «А я и так слишком много выпил, мне надо на воздух. Мы выпьем потом в каком-нибудь заведении». Но Картер сел. «Расскажите, куда вы собираетесь меня везти?» «Публичный дом, они тут все одинаковые. В каждом по десятку девиц, выбор небольшой. Они устроят для вас парад. Вставайте, поехали. После полуночи там начинается давка». Картер сказал испуганно. «Я бы сперва хотел чего-нибудь выпить. Нельзя смотреть на такие вещи, когда ты совсем трезвый. Вы кого-нибудь ждете?» «Нет». «С чего вы взяли?» «Так мне показалось. Вы все время поглядываете на дверь». «Но я же вам говорил, что не знаю здесь ни души». «Кроме мистера Брауна?» «Да, конечно, доктора Брауна. Но он не такой человек, которого поведешь в публичный дом, правда?» «Проходите, прошу вас», — сказал Вормланд, пропуская его вперед. Картер нехотя двинулся к двери. Он явно искал повода, чтобы задержаться. Он сказал: «Подождите, я оставлю записочку у портье. Мне должны позвонить». «Кто, мистер Браун?» «Да». Он все никак не мог решаться выйти. «Ей-богу, невежливо. И даже как-то грубо уходить, не дождавшись его звонка. Давайте посидим еще минут пять». «Скажите портье, что в час ночи будете дома, если, конечно, не войдете во вкус и не загуляете до утра». «Лучше все-таки подождать». «Тогда я пошел один, на вас к черту. А я-то думал, что вам хочется посмотреть город». Вормланд быстро вышел на улицу. Его машина стояла напротив. Он ни разу не оглянулся, но слышал за спиной шаги. Картеру так же не хотелось упустить его, как ему не хотелось упустить Картера. «Ну и горячий же вы человек, Вормланд. Простите, я когда выпью, почему-то злею. Надеюсь, вы не так пьяны, чтобы на кого-нибудь наехать. Пожалуй, будет лучше, если за руль сядете вы», — он подумал. «Тогда он не сможет держать руки в карманах». «Первый поворот направо, теперь налево, Картер». Они выехали на набережную. Из гавани выходил узкий белый корабль. Какое-то туристское судно отправилось в Кинстон или в Порто-Пренс. Им были видны влюбленные парочки. Перегнувшись через перила, они смотрели вниз на лунную дорожку. Оркестр играл еще не совсем вышедшую из моды. «Я мог бы танцевать всю ночь». «Ах, да чего же хочется домой», — сказал Картер. «В Нотвич?» «Да». «В Нотвиче нет моря». «Когда я был мальчишкой, прогулочные катера на реке мне казались такими же большими, как этот лайнер. Убийца не имеет права чувствовать тоску по родине. Убийца должен быть бездушным, как машина. Вот и мне надо стать машиной», — думал Вормланд, нащупывая в кармане носовой платок, которым он сотрет отпечатки пальцев, когда настанет время. «Но как его выбрать, это время? В каком закоулке, в каком подъезде? А если тот выстрелит первый?» «Кто ваши друзья, Картер? Русские, немцы, американцы?» «Какие друзья?» И он добавил очень искренне. «У меня нет друзей». «Совсем нет друзей?» «Нет». «Еще раз налево, Картер, а потом направо». Они медленно ползли по узкой улице. По обе ее стороны помещались ночные притоны. Из-под земли звучал оркестр, словно голос отца Гамлета или музыка, которую часовые услышали под мостовой, когда бог Геркулес покинул Марка Антония. Двое служителей в ливреях, кубинских ночных кабаре, наперебой зазывали их с тротуара напротив. Вормланд сказал: «Давайте остановимся, мне позарез нужно выпить, прежде чем мы двинемся дальше». «Это публичные дома?» «Нет, публичный дом, мы поедем позже». Он подумал: «Если бы Картер снял руку с руля и схватился за пистолет, как бы мне тогда легко было в него выстрелить?» Картер спросил: «А вы это место знаете?» «Нет, но я знаю этот мотив. Странно. Там играли, и мое безрассудство их просто бесит. Снаружи висели цветные фотографии голых девушек и осветились неоновые слова на международном языке ночных кабаков. Аттракцион раздеванием. Ступеньки, полосатые, как дешевая пижама, вели в погребок, где воздух был сизый от сигарного дыма. Что ж, место для казни подходящее, не хуже любого другого. Но сначала он должен выпить. «Идите вперед, Картер!» Картер не решался. Он открыл рот и запнулся. Вормлд еще ни разу не слышал, чтобы он так долго не мог выговорить «г». «Господи!» «В чем дело?» «Нет, ничего». Они сели за столик и стали смотреть, как раздеваются. Оба взяли коньяк с содовой. От столика к столику, постепенно разоблачаясь, переходила девушка. Сначала она сняла перчатки. Какой-то посетитель покорно их взял, словно папку с входящими бумагами. Потом она повернула спиной Картеру и попросила его расстегнуть крючки на ее черном кружевном корсете. Картер неловко запыхтел над застежками, заливаясь краской, а девушка хохотала и поеживалась от прикосновений его пальцев. Он сказал: «Извините, но я никак не найду». Вокруг танцевальной площадки за столиками сидели мрачные посетители и наблюдали за Картером. Никто не улыбался. «Вам, видно, в Нотвиче редко приходилось иметь с этим дело. Дайте я расстегну». «Отстаньте». Наконец он расстегнул корсет. Девушка взъерошила его жидкие выгоревшие волосы и пошла дальше. Он пригладил волосы карманной щеткой. «Мне здесь не нравится», — сказал он. «Вы боитесь женщин, Картер? Разве можно застрелить человека, над которым так легко потешаться?» «Терпеть не могу такую жеребятину», — сказал Картер. Они поднялись по лестнице. Боковой карман у Картера сильно оттопыривался. Конечно, он мог положить туда и трубку. Картер снова сел за руль и стал ворчать. «Тоже невидаль, шлюхи раздеваются». «Вы ей не очень-то помогли». «Я искал, где у нее молния. А мне ужасно хотелось выпить». «И коньяк дрянной. Не удивлюсь, если они к нему что-то подмешивают». «Ну, ваше виски было куда хуже, Картер». Он пытался разжечь свою злобу и не вспоминать, как этот бедняга неуклюже возился с корсетом и краснел от своей неловкости. «Что вы сказали?» «Остановите машину». «Зачем?» «Вы же хотели публичный дом, вот он». «Но вокруг нет ни души». «Двери и ставни здесь всегда закрыты. Вылезайте и звоните». «А что вы сказали насчет виски?» «Да так, ничего, вылезайте, звоните». Место было подходящее, ничуть не хуже погребка. Для этой цели, как известно, годится и глухая стена. Серый фасад и улицы, куда люди заходили только с одной малопочтенной целью. Картер медленно выпростал ноги из-под руля, а Вормланд пристально следил за его руками, за его неловкими руками. «Это честная дуэль», — говорил он себе. «Картер куда больше привык убивать, чем я. Да и шансы у нас равные. Я ведь даже не уверен, что мой пистолет заряжен. У него куда больше шансов спастись, чем было у Хассельбахера». Держась рукой за дверцу, Картер снова замешкался. Он сказал: «Может, разумнее отложить это на другой раз, говоря откровенно». «Вы что, боитесь, Картер?» «Я никогда не бывал в таких местах. Вормлд, это глупо, но меня не очень тянет к женщинам». «Видно, тоскливая у вас жизнь». «Я могу обойтись и без них», — ответил он с вызовом. «У человека есть дела поважнее, чем гоняться за юбками». «Зачем же вы пошли в публичный дом?» И снова он удивил Вормлда своей откровенностью. «Мне иногда кажется, что я хочу, но когда доходит до...» Он был на грани признания и, наконец, решился. «У меня ничего не получается, Вормлд. Не могу сделать то, чего они от меня хотят». «Вылезайте из машины». «Мне надо его застрелить», — думал Вормлд, до того, как он совсем разоткровенничается. «С каждым мигом он все больше превращается в человека, в такое же существо, как я сам, которое можно пожалеть и утешить, но нельзя убить. Кто знает, какие мотивы кроются за каждым актом насилия». Он вытащил пистолет с фигуры. «Что это?» «Выходите». Картер прислонился к двери публичного дома. Лицо его выражало не страх, а угрюмое недовольство. Он боялся женщин, а не насилия. Он сказал: «Этого зря. Виски дал мне Браун, я человек подневольный». «А мне наплевать на виски. Ведь это вы убили Хассельбахера». Он снова удивил Вормлда своей правдивостью. В этом человеке была своеобразная честность. «Я выполнял приказ, Вормлд, когда тебе Г-г-г. Он изловчился достать локтем звонок, прижаться спиной к двери, и теперь где-то в глубине дома звенел и звенел звонок, вызывая обитателей. «Мы не питаем к вам зла, Вормланд. Вы просто стали слишком опасны, вот и все. Ведь мы с вами обыкновенные рядовые, и вы, и я. Я вам опасен? Ну какое же вы дурачье? У меня нет агентов, Картер». «Ну уж не говорите о сооружении в горах. Мы раздобыли копии ваших чертежей». «Это части пылесоса». «Интересно, у кого они получили эти копии? У Лопеса, у курьера Готтерна или у человека из консульства?» Картер полез в карман, и Вормланд выстрелил. Картер громко взвикнул. Он сказал: «Вы меня чуть не застрелили!» И вытащил руку, в которой была зажата разбитая трубка. «Мой Данхилл! Вы сломали мой Данхилл!» «По неопытности», — сказал Вормланд. Он решился на убийство, но выстрелить еще раз не мог. Дверь за спиной Картера начала отворяться. Все это стало похоже на пантомиму. «Там о вас позаботятся. Вам сейчас может пригодиться женщина». «А вы шут гороховый!» Ну до чего же Картер прав? Он положил пистолет на сиденье и пересел на место у руля. И вдруг он почувствовал радость, ведь он чуть было не убил человека. А теперь он доказал себе, что судья из него все равно не выйдет. У него нет призвания к насилию. И тогда Картер выстрелил.